Глава 5. В родительском имении. Приехав за мной из усадьбы, мать моя оставила там больного мужа своего, моего отца, двух малолетних детей, брата моего 10 лет и сестру 7 лет. Но, несмотря на это, она пробыла для меня со мной в Петербурге весь конец декабря и начало января месяца, чтобы, пользуясь святочным временем, познакомить меня со всякого рода увеселениями и рассеянностью столичной жизни, чем надеялась прельстить меня и отвлечь от религиозного настроения, которое не переставало приписывать юношескому увлечению среди институтского затвора. Она вывозила меня всюду, куда лишь было можно и доступно, в театры, в оперы, на вечера и домашние спектакли, и, как мне казалось, более даже, чем бы позволяли наши средства, старалась, по ее мнению, доставлять мне удовольствие, чем в сущности только томила меня, вовсе не достигая своей цели. Говорю по чистой совести, что все эти столичные увеселения мне не только не нравились, но, напротив, казались мне пустыми, не могущими занять, заинтересовать внимание серьезного человека. А когда мне их навязывали, насильно и часто, то мне они опротивили, надоедали, и душа моя сильно томилась. Впрочем, несмотря на такое свое недружелюбное ко всему светскому отношение, я не доверяла себе. Чувство, всажденное во мне Господом через бывшее описанное видение, было для меня слишком высоко, свято и дорого. Изменить ему забвением его хотя на минуту казалось мне грехом неблагодарности к такому великому дарованию Божию. Я хранила его в сердце как святыню, и, видя, как подруги и сверстницы мои увлекаются миром и его приманками, я боялась за себя, справедливо сознавая, что и я такая же слабая и немощная душой девушка, и что призвание мое есть не что иное, как дело Божие, а никак не мое, то есть не степень моего преуспеяния. Я хорошо помнила все обстоятельства, предшествовавшие тому чудному откровению, а потому не могла не видеть, что я сама лично тут ни при чем. Поэтому, когда в силу обстоятельств поселялось в душе моей сравнительное равнодушие, или, иначе сказать, когда я видела безвыходность своего положения и приходилось мириться с ним, я боялась, чтобы примирение не приняло настоящего значения и не поселило бы в душе моей охлаждение к религиозным стремлениям. Получая частые письма из усадьбы о том, что хотя там и все благополучно, но с величайшим нетерпением ожидают туда нас с матерью, я все же питала надежду, что скоро уедем из шумной столицы в мирную уединенную деревню, где уже, конечно, образ жизни будет мне более по сердцу. Но, увы, и в усадьбе ничто не приласкало моего сердца, ничто не ответило его стремлениям. Первое, что омрачило мои надежды, это отсутствие храма Божия, который отстоял от нашей усадьбы на 4 версты. Служба в этой церкви, как и во всех селах, совершалась лишь в воскресные и праздничные дни. Ну и какая была эта служба в сравнении с той, к которой в столице привыкла я с детства, а потому и не допускала мысли, чтобы богослужение могло совершаться иначе. Однако в силу обстоятельств я бы довольствовалась и этим. Но, как я сказала, служба совершалась лишь в праздники, а и в праздники не всегда оказывалась возможность ехать в село. Жизнь в деревне вообще оказалась вовсе не такой замкнутой, какой я ее себе рисовала. Приехала я зимой, когда все помещики, которыми так не беден Боровический уезд, были в своих усадьбах. Все они жили как-то дружно, общительно, собираясь вместе то в одной, то в другой усадьбе, гостили друг у друга подолгу, чему и самые помещения их усадьб были приспособлены, заключая в нижнем этаже, кроме комнат хозяев, несколько гостиных и зал, а в верхних этажах отдельные номера для гостей, где они и располагались, как дома, гостя подолгу. Как новинка появилась я в этом помещичьем мире. Все взоры были обращены на меня, и я, молоденькая институтка, сделалась предметом суждений и толков. Мать моя и тут сочла своей обязанностью вывозить меня, знакомить с соседними помещиками, у которых и мне приходилось гостить по нескольку дней, особенно когда в длинные зимние вечера устраивались в той или другой усадьбе спектакли домашние, в которых приходилось участвовать и мне. От природы, одаренная всякими способностями и ловкостью, я недурно исполняла достававшиеся мне роли, а это послужило причиной того, что почти ни один спектакль не устраивался без моего соучастия. Таким образом прошел весь январь, февраль и Великий пост. Мы в церковь почти не ездили, кроме редких праздников. Но что за богомолье это было? Заранее уговорившись, поедем, напившись, конечно, чаю, целой кавалькадой, экипажей 5, 6 и более, с разговорами, шутками, даже смехом, приедем чуть не к концу литургии, выступим вперед на левый клирос, да еще не сразу молиться примемся, а начнем с поправления своих нарядов до причесок, затем установимся на подносимые нам коврики, глядишь, и службы конец. Нечего делать, стыдно выходить, только что прибывши, закажем молебен. Да и обратно потянемся прежним способом, лишь еще с большими шутками и остротами насчет сельских певчих или кого бы то ни было. Дома нас встречал сытный лакомый завтрак, за ним опять праздное препровождение времени. И таким образом день за днем провела я первые 3 месяца по прибытии в усадьбу. Каким-то общим вихрем носило меня в этой пустоте, но тяжело было душе моей. Особенно потому тяжело, что не могла я предвидеть никакого исхода из своего положения. На то была воля матери моей, полагавшей все счастье, как свое, так и мое, приблизительно в таком роде жизни. Да, кажется, она надеялась скоро отдать меня замуж. Она часто заговаривала со мной то о том, то о другом из молодых людей, посещавших наш дом, или с которыми мне приходилось встречаться в других усадьбах. Когда я решалась говорить ей прямо, что хотя и все они хороши, но замуж я никогда ни за кого не пойду, то между нами возникала неприятность, иногда и очень крупная. Я горько плакала, скорбела и едва не приходила в отчаяние. Мне даже иногда приходила мысль бежать куда-нибудь в лес, бывший так недалеко от нашей усадьбы. Но куда? Когда я никуда дороги не знала, и каким способом устроить было это. Приходилось отказаться и от этой отрадной мысли. Но вот наступило лето. Праздная зимой, жизнь помещиков сменилась заботливой, деятельной. Под предлогом ознакомления с сельским хозяйством я стала проситься у матери ходить на полевые работы для наблюдения за ними. Это мне было позволено. Взяв в карман Святое Евангелие или какую-либо священную книгу, я уходила в поле или лес, где в уединении читала или молилась в тайне сердца. Пламенно, слезно была моя молитва о том, чтобы Господь скорее извел меня из мирской суеты, которая все более и более становилась для меня несносна. Более частые часы уединения и молитвы подкрепили мой упадавший дух и надежду на милосердие Божье, а вместе и сообщили решимость твердо стоять в своем намерении и не поддаваться никаким соблазнам. Опасаясь, что с наступлением осени снова начнутся прежние гостбища и праздности, я придумала следующий оборот своей жизни, для чего, впрочем, требовалась и маленькая хитрость, к которой я и прибегла. Thank you.